Глава 3. Отрывок из моего письма к Ахматовой. Вторая новость очень радостная. Это роман Бориса Леонидовича. Под романом подразумеваю его новую прозу, а не новую любовь, которая тоже имеется. Эта книга такая, что после нее все написанное до сих пор кажется старомодным. Оказывается, все Хемингуэи существовали для того, чтобы их находки пошли в дело в новом русском романе, вновь созданном на основе старой формы. Радостно жить, когда знаешь, что рядом строится такое огромное здание, поразительный натиск созидательной энергии. Это произведение стало мне дороже всего на свете. Через несколько дней после чтения я встретила его на улице, возле его дома. Он сейчас же объяснил, что спешит куда-то занять деньги, не задерживаясь, передать их через лифтершу жене и идти куда-то дальше. Тем не менее, он велел мне сделать с ним несколько шагов, потом стоял передо мной с седой щетинкой на подбородке, в непромокаемом плаще, а было еще холодно, и тихо говорил: «Ведь это счастье чувствовать, что в тебе есть такое. Ведь правда, да?» С надеждой он ждал от меня подтверждения и успокаивался, когда я говорила: «Конечно, конечно». Он стоял передо мной, как огорченный пан, и весь трепетал от жажды утешения и понимания. И когда я ему сказала, что «Сестра, моя жизнь» и последний роман произвели на меня однородное впечатление, он по-детски обрадовался и счастливым голосом опять спросил: «Правда?» Когда я с ним попрощалась, неожиданно он быстро поцеловал меня в губы. Недели через две, проходя по проезду, название которого я всегда забываю, я издалека заметила: выделяясь из толпы, навстречу идет молодой человек в самом весеннем настроении. Не успела я насмешливо подумать «страстный брюнет», как увидела рядом с ним стройную блондинку с распущенными волосами и совершенно затуманенным взором. Лицо молодого человека медленно надвигалось на меня выкоченными от восторга глазами, а ноги его как-то странно шаркали по тротуару, как будто каждым шагом он пробивал через асфальт землю. Мимолетное «здравствуйте», какой-то неловкий слабый жест, и видение исчезло. Уже через несколько часов мне было доложено, что решающее объяснение брюнета с блондинкой произошло и что ей посвящено все последнее великое, то есть роман и стихи. Вскоре Борис Леонидович позвонил мне по телефону, извинился, что не сразу узнал меня там, в Третьяковском проезде, и поздравил с Днем Победы. Правда, звонок был не без повода, но об этом когда-нибудь расскажу. Легко догадаться, что вести о Пастернаке приходили ко мне от Лидии Корнеевны, ежедневно встречавшейся с Ивинской. От нее же я знала, что Борис Леонидович после своего чтения всю ночь гулял с Ивинской по московским улицам. Так рассказывала Ольга, а сам Пастернак сказал Лидии Корнеевне, что все в тот вечер доставляло ему давно неиспытанное наслаждение, почти чувственное: самое чтение, квартира в Настасинском переулке, публика, даже чай, даже лифт. Между прочим, Лидия Корнеевна сказала мне со слов Ольги, что Борис Леонидович был удовлетворен письмом, которое я ему написала после чтения в Настасинском. Я не стала посылать это толстое письмо по почте, а понесла его в Лаврушинский переулок, чтобы опустить в ящик на дверях квартиры Пастернака. Но у главного подъезда писательского дома, как уже известно из моего письма к Ахматовой, встретила его самого. Он был не один. Спутник его отошел в сторону, но ждать пришлось так долго, что, махнув рукой, он удалился. Говоря свои тихие слова, Борис Леонидович время от времени ощупывал счастливым жестом внутренний карман пиджака, куда было положено мое еще нечитанное им письмо, похлопывая себя по левой стороне груди. Вот каким событием был для него в эти дни каждый отклик на его работу. Я такие отзывы читаю о себе там. Целые разборы. Он назвал неизвестное мне имя английского литературоведа. «Это их Веселовский», — пояснил он. Все это говорилось так доверчиво, что у меня пропала всякая стесненность или сомнение в нужности моего письма. Писать его было нелегко, потому что мой жалкий и утомительный быт уводил от сосредоточенности. Требовалось очень сильное волевое напряжение, чтобы преодолеть эту рассеянную подавленность. Но мне хотелось передать главное — омовение души, которое я испытала, слушая Пастернака. Казалось, всеобщая надежда на духовное обновление, индивидуально связанная у меня с редкими просветленными состояниями моей юности, она приходилась на самое начало 20-х годов, найдет воплощение в этом новом современном романе. Вот почему я так смело, может быть, дерзко писала Пастернаку о религиозном чувстве, уже освобожденном от веры в традиционного Бога. Под неточным выражением «традиционный бог» я подразумевала скомпрометированный веками лицемерия и преступлений клерикализм, ибо возвращение к старым, уже выхолощенным церковным традициям не вязалось, как я думала, с именем Пастернака, и не этого я от него ждала. О рождественской звезде, которую я считала ключом ко всему роману, я писала. В книге описано наступление новой эры, когда Земля жаждет нового гения. Все к этому готово. Каков он будет? Никто не знает, не дано знать и автору. Но великий художник, он знает, как рождается гений. Я была убеждена, что духовную жажду и ожидание нового слова разделяют со мною все преображенные войной люди, потрясенные ее неслыханными бедствиями, зверствами и подвигами самоотвержения. А таких было большинство, хотя не все могли дать себе отчет в этом, так как понятия, в которых они были воспитаны, отставали от происходящего в них процесса духовного созревания. Мне казалось, именно это имел в виду Пастернак, когда он описывал 1905 год, и поэтому я написала фразу, которую, как я надеялась, он должен был понять. Их мысли, реминисценции, но их страсть сокрушающая, новая. У всех кружилась голова от ощущения новизны и возможности все переделать. Не только возможности, но и необходимости. Особенно выделялась в первом варианте романа фигура Миши Гордона с его рано осознанной отчужденностью и репликой, намекающей на новые, открывающиеся дали «Когда я вырасту, я это переделаю». «Откликнется ли в следующих частях эта тема еврейства? Это очень важно», — спрашивала я Бориса Леонидовича в своем письме. «Да, откликнется», — сказал мне по телефону. «Откликнется тем, что...» «Вам я это скажу. Главным героем моего романа будет не Живаго, а Гордон». Он много и подробно стал говорить на эту тему, заключив, что центральной идеей романа будет выход из национальности. Некоторым подобием высказанных им тогда мыслей могут служить его же слова из заметок к переводам шекспировских драм об Отелло. Идеи равенства наций при нем не было. Жила полной жизнью более всеобъемлющая мысль христианства о другом роде их безразличия. Эту мысль интересовала не рождение человека, а его обращение, то, чему он служил и себя посвящал. На основании этого телефонного разговора я смею утверждать, что весной 1947 года роман «В замыслах Пастернака» нес некую историосовскую идею, более широкую, чем историческое изображение трагической судьбы русского интеллигента, может быть, идею об обновленном христианстве. Но в том-то и дело, что в атмосфере невероятного, которая окружала нас последние 10 лет, ожидалось не это, а что-то еще небывшее и несказанное. Вот почему я была удовлетворена тем, как сочувственно Борис Леонидович ответил на мои кощунственные по отношению к церкви фразы, прибавив: «А если бы вы знали, сколько людей поняли меня именно так, то есть приняли его за апологета православия и поборника реставрации разрушенных верований и обрядов». Я слушала его через телефонную трубку, стоя в коридоре, по которому бегали взад и вперед жильцы, а вечером пыталась записать его слова. Запись эта не сохранилась, и жалеть об этом нечего. Для того, чтобы передать философско-поэтические монологи Пастернака, нужно либо обладать равным ему талантом, либо знать его настолько хорошо, чтобы, изучив его манеру говорить, передавать его неповторимый синтаксис. По поводу стихов и прозы Пастернак упомянул Льва Толстого, который отзывался о стихотворстве как о скачках с препятствиями, то есть как об искусственной игре, и даже объявил, что любит у Пушкина только «Медного всадника» и «Балду». Соотносил свой роман с интеллектуальными романами Достоевского, а, высказав все, что хотел, добавил в заключение: «На литературных вечерах ко мне иногда подходили и говорили похожее на ваши мысли. Знаете, в Доме печати в 20-х годах были тогда такие думающие комсомольцы, евреи». Это был последний раз, когда я слышала голос Бориса Леонидовича. А увидела его лицо лишь через 13 лет на его похоронах в Переделкине. Вынося гроб из дома, его высоко подняли на повороте. Полуденное солнце осветило белое-белое лицо со странным рисунком челюсти. Пастернак как будто прощался с ближлежащим полем, далекой каймой весенних рощ и голубым светом. Гроб приспустили, двинулись к кладбищу. По обеим сторонам поля потекли разноцветные ленты провожающих. Казалось, что на осиротевшей коричневой даче все еще думает за роялем Святослав Рихтер.